Глава 26. Москвичи жались по углам, торги у Кремля затворились. По домам именитых горожан ездили писцы да кремлевские дьяки, возили с собой попов. «Собирайся, бросай московский дом, езжай в Новгород. Живи там, хирей от далекой жизни». Плакали люди, а собирались. На Ивана Васильевича III тогда и пало прозвище «Грозный». Злые люди по-тихому называли его и «Горбатый». Больно высок был ростом, ходил ссутулившись. Проня Смолянов, одетый в татарский халат, застегнутый влево в черно-красной челме, покрывающий бритую голову, в стоптанных татарских же сапогах, медленно шел по пустой пыльной площади от великокняжеского двора до проломных ворот старой еще саманной стены Китай-города. Он мечтал сразу за воротами спрятать челму за пазуху и рвануть бегом по вдоль неглинной реки, а там сразу царев кабак. Кабацкий целовальник его Проню знает и спрячет. Проня выпьет водки, потом пиво и поспит в закуточке. Ему, как бы вроде мусульманину, теперь водки не давали. Сладкой воды пей хоть до горла, а хамры — фигу. Хамра — это вино. Сали — это молитва, фидда — это серебро, по-арабски. Матихнув в чужие слова. Правда, Проне весьма нравилось слово «нахаба» — грабить. Русские говорят «нахапл». Ну, пора бы бежать. «Кыв, сала!» — проговорил вдруг сзади выследивший Проню книжник. Примечание. В переводе с арабского «стой, молись». Конец примечания. Был бы он и правда книжник, Проня бы ему голову-то поправил. А таких больших да твердых кулаков у книжников не бывает. И плетка при нем, и кистень. Тать, а не книжник. Шайтан, короче, если по-арабски. Подчиняясь княжескому книжнику, Проня тут же остановился, сорвал с пояса молитвенный коврик, бросил его на землю и пал на коврик на колени. «Харуф гарпейна!» Примечание. В переводе с арабского «баран, где запад?» Конец примечания. Проня на виду у прохожих засуетился. Зло засуетился, не подымая головы. Книжник мало того, что обозвал его непонятно как, да еще и непонятные вопросы задает. «Какой такой гарп? Горбатый, что ли?» «Горбатых Проня не знает». К нему неспешно подошел со стороны ворот нерусский человек с нерусской седой бородой. Наклонился, спросил. «Муслим?» Примечание. В переводе с арабского «мусульманин». Конец примечания. «Конечно!» «А, Хасанан, хачкьянна!» Примечание. В переводе с арабского «хорошо, в хадж ходил?» Конец примечания. «Нет. Хасанан, тогда, Руси, я дам тебе правильный совет. Сначала не носи чалму. Чалму носят те, кто совершил хадж. И потом еще скажу. Тот человек сзади тебя, он спрашивает, где запад, баран? Так вот, Руси, запад там». Бородатый показал в сторону проломных ворот. Проня радостно кивнул и тут же повернулся вместе с ковриком в указанную сторону. «И священный город Мекка там, и святая из всех святынь, Кааба, тоже там». «Спасибо», — сказал Проня. «А теперь иди, человек с бородой, я тут сам как-нибудь». «Я пойду. Только сообщу твоему Мудара Аль-Рису, то есть учителю, что на молитву вставать еще рано». «Да? Ну, тогда я его сейчас каталя». Примечание. В переводе с арабского «убью». Конец примечания. Проня вскочил на ноги и тут же слетел с ног, подсеченный ловким ударом неруся с бородой. «Своего учителя не убивают, Руси. Извини, я повалял тебя в пыли». Белобородый поклонился Проне и неспешно пошел в сторону великокняжеского двора. Сзади Прони захохотали. Он в бешенстве оглянулся, Шестеро русских, одетых в малиновые с белыми отворотами кафтаны личной охраны Ивана Третьего, перестали смеяться. Старший с большой черной бородой сказал Проне: «Сие есть арабский купец, мы его охраняем. Иди, парень, своей дорогой». Княжий-книжник стоял молча. «Он у тебя так и просится в кабак», — сообщил книжнику старший из охраны арабского купца. «Отпусти мужика. Русскому надо иногда гасля свою душу». Примечание. В переводе с арабского «помыть». Конец примечания. Книжник махнул рукой, заговорил с посольскими охранниками об ушедшем купце. Проня спешно сунул коврик за пояс халата и побежал, разматывая на ходу челму. Побежал в сторону реки Неглинной, вспоминая, как зовут кабачик. Белобородый арабский купец с длинным именем, который Иван III сократил до Абу-Шейх, говорил государю: «Ибн бин Базилевс, ты имеешь захаб, я имею дивный товар. Давай станем торговаться». «Захаб, золото. Откуда этот белобородый, но почти черный лицом арабский купец прознал про Иваново золото? Вчера только Иван III вернулся от старой Руссы, где принял покаянную грамоту от господина Великого Новгорода, и под пальчиком великого государя Дмитрия Ивановича, но под своей, подтверждающей пальчик подписью, лишил торговый град Новгород всех его вольностей, а главное — вечевого колокола, проклятого всеми московскими великими князьями от самого Юрия Долгорукого. Сегодня же поутру государь казнил прилюдно подлого боярина Ваньку Сумарокова, собрал всех древоделов и велел к зиме приготовить 200 саней, да к ним купить 600 лошадей и по первому снегу гнать все это добро в Архангельск. Да чтобы не забыли положить в сани лыковые мешки, 5000 штук, и бочки, бочек 1000 штук, мешки под мороженую рыбу, бочки под тюленье сало. Рыба московским людям на еду, сало на свечи, а деньги за их каждодневное потребление великому князю. Эх, хорошо. За этот будущий обоз великий князь заплатил мастерам золотом, венгерскими дублонами, на что древоделы стали ругаться. «Дай, княже, серебро!» «Не дам! Серебро мне надобно на дань татарве казанской». «А где же нам поменять золото на серебро?» «Со временем поменяете. Псковские купцы придут по зиме торговать, у них малость серебра будет. То да сё. Рыбу привезут с низовий Волги. Отстаньте от меня со своим золотом». «Отстали». «А я тебе, Ибн бин Базилевс, — продолжал говорить араб, — пригоню 200 верблюдов. Половина из них — верблюдицы. Молоко станешь доить. Пить верблюжье молоко много лучше, чем водку». «Это ты правильно говоришь, купец, — ответил, наконец, Иван III Васильевич. — Но не надобно мне верблюдов. Иди в Казань, там верблюдов купят, потом съедят». «Я к тебе пришел», — спокойно держал ответ на грубость великого князя белобородый араб. «Я от тебя уйду к себе. Давай сам веди наш торг». «Да нечего мне тебе продать, нечего. Земля моя захудалая, один ячмень да коровы. Торгую на горсть серебра в год». «Ибн бин Базилевс, я не прошу мне продать, я прошу тебя купить. У меня купить мой товар и дать мне за него захаб. Фахима?» Примечание. В переводе с арабского «понимаешь?» Конец примечания. Иван III покачал головой. «Ма фахим тук». Примечание. В переводе с арабского «я тебя не понимаю». Конец примечания. Купец Абу-Шейх сверкнул глазами, расчетливо медленно вынул из халата платок, развязал один угол. Там, в углу платка, Иван Васильевич увидел три венгерских золотых дублона. По чекану сразу вызнал свои деньги. Вот оно как. Древоделы московские, видать, успели поменять талику княжьего золота на арабское серебро. Башки бы им снести. Так других таких мастеров нету на Москве и в окрестностях. Черт бы их. Третий раз тебе говорю. Я знаю, Ибан ибн Базилес, что тебе нечего мне продать. Я пришел, чтобы ты у меня купил. Захап мне давай и бери, что хочешь. Хоть рабынь из Персии, хоть кобылиц из Аравии, хоть длинные ножи из Дамаска. Захап мне давай. Арабский купец, этакая гадина, пришел один. Один на Русь. Крепко знает арабский купец, что вызверись сейчас великий князь, как он вызверился на иноземцев в селе Архангельском или на Великий Новгород. Тотчас крымский шлях затопит волны конников. Нагайцы, калмыки, оттаманцы и даже крымчане сожгут Москву и все окрест, а великого князя с людьми утащат на арканах в полон. Арабы, братья по крови, что бы его княжеские книжники ни говорили, а вот этот вот брат сидит и самого великого князя московского пугает. «А давай будем меняться», — неожиданно предложил Иван Третий. «Товар на товар, а?» «Захап! Аллах запретил мену с неверными, велел брать с них золотом». «Что же ему всучить в ответ на имя его бога такого сильного и православного?» «Не всучишь. Он, гад белобородый, прекрасно знает, что князь Владимир Красносолнышко, дабы уцелела от напасти русская земля, за свой клочок земли киевской 500 лет назад урвал себе грековского бога. Или жидовского. Кто теперь ведает? Иначе Византия не желала принимать сторону князя Владимира, когда на него пошли с запада наемники скандов, а с востока — полчища половцев и кипчаков. Любого бога ухватишь за бороду, когда такая напасть. Сама Византия побродяжная и наняла скандов да половцев идти на князя Владимира. А этот белобородый имеет полное право толкать Аллаха вперед себя. Его бог. «Ладно, не будем меняться», — устало ответил Абу-Шейху Иван Третий. «Кажи товар, я выберу». Араб крикнул. Двери в горницу распахнули княжеские гридни, и они же стали вносить товары Абу-Шейха. «Пока носят», — шепнул арабскому купцу Иван Третий, «я схожу тут, избавлюсь от лишней жидкости». Купец ласково помановал левой рукой, разрешил великому князю. «Ишь ты!» Иван Третий торопливо вышел из горницы, толкнул неприметную дверь в широком проходе и очутился в слуховом чулане. Слушали четверо. Два книжника, боярин Шуйский, да тот псковской купец именем Бусыга. «Ну?» — шепотом спросил великий князь. «Шейх Абу Фатх ибн Фарух ибн Хаджадж ибн Махабад ибн Масуди, как пишут арабские книги, был не купцом, а поэтом. Складно писал нечто вроде песен», — сообщил великому князю старший книжник. «И такого купца, значит, нет?» «Хорошо». «Резать будем», — обрадовался Шуйский. «Погоди ты», — размахался. «А кто это тогда в моей горнице трясет белой бородой и трындит по-арабски?» «Караим, горский еврей. Есть такие, в горах живут», — пояснил второй книжник. «По всему, видать, Тиун, доводчик и разведчик султана турского, Махмуда Белобородова. Борода у купца крашеная, а по крови его подлой борода должна быть черная». «Поджечь борду надо, проверить», — подсказал Бусыга Колодин. «Обнажится изначальный цвет». Пошли в горницу. Товары, что привез лживый купец, лежали на большом столе на лавках. Две какие-то голые бабенки в прозрачных накидках жались в углу, отвернули к стене лица. От них пахнуло потом, мочой и пыльной травой. «Ну-ну, хорош товарец!» Иван Третий подвел Бусыгу к Белобородому, сообщил. «Мой главный купец, личный, для меня покупает». Бусыга Колодин развернул сверток, первый, что попался под руку на столе. На пол заструилась бумазейная дешевая кисия. Иван Третий стоял возле окна, во двор, оглаживал бороду. Бусыга развернул следующий сверток. В нем оказалась кривая сабля, бывшая в деле. Бусыга вынул клинок из ножен, поморгал глазами. «Добрая вещь! Вели, великий княже, огня мне подать! Надо проглядеть лезвие!» Старший из княжеских гридней по знаку Ивана Васильевича заширкал кресалом, поджег фитиль, поднес его к огарку свечи, торчавшему на медном подсвечнике. Бусыга приблизил саблю к свечному огню. «Ага, вот здесь!» — громко сообщил Бусыга. «Щербина есть! Гляди-ка сюда, купец!» Белобородый нагнулся. Бусыга ухватил его за конец бороды, резанул по нему саблей. Тот клок, что был зажат в кулаке, немедля оказался в огне свечи. Клок завонял горько, как воняет краска на иконе, если на икону упал огарок. Концы белых волос почернели. «Ну и кто ты теперь таков есть?» — спросил купца великий князь. Купец завращал глазами, заругался непотребным арабским слогом. В княжеском дворе громко заезжали кривоногие купцовы люди, и мигом все стихло. Конихи со скуки резали тех людей татарским приемом, как баранов, под горло. «Кричи Шуйского!» — велел Бусыге Иван Третий. «Под землю этого скотину и направешь! Да огня не жалеть, ишь обложить меня собрались, я им не медведь! Мой боевой тотем от князя Рюрика, нападающий сокол! Иди, возьми меня в небе!»